Глава 15. Туалеты в Огненной Академии можно было бы считать эпицентром адской клоаки. Я ворвалась в одну из покосившихся кабинок, борясь со зловонием из глубин унитаза. Опустив крышку, я села и дала волю слезам. Я не позволяла себе плакать, но сейчас мои эмоции были на пределе. Я устала от подстрекания Эндала и его двуличия. Я устала сдерживаться и быть сильной. Я устала от всех эмоций, которые живут во мне. Я устала. Однако я не пробыла в пучине отчаяния слишком долго. В туалет кто-то зашел. Вытерев щеки, я сжала губы, чтобы не скулить. Шаги прекратились на середине туалета, и кто-то вздохнул. «Фрей!» Это был Дэвид. Я выругалась, и тогда он понял, в какой кабинке я спряталась. «Эй, Фрей! Это женский туалет!» «Мы в аду, если ты забыла!» «Всем все равно». «Мне нет. Я бы хотела, чтобы ты ушел отсюда», — как можно холоднее выразилась я. Носки ботинок появились в зазоре между дверью и полом. Дэвид положил ладонь на дверь. Я побоялась, что он откроет ее, но ничего не произошло. «Ты этого не хочешь на самом деле?» Я закатила глаза. «Ладно, не хочу». «Я знаю, что ты плачешь. Может быть, выйдешь?» Я толкнула дверь, наплевав на красные следы под глазами. Все равно Дэвид догадался, что я разревелась, и скрывать это, по крайней мере, от него будет достаточно глупо. Янтарные глаза тут же взглянули на меня, и в них промелькнуло что-то нежное. Это могло бы напугать меня, если бы я не была так зла на Эндала. «Вот видишь, это не страшно», — прошептал Дэвид, сделав крохотный шаг ко мне. «Профессор, придурок!» «О!» — удивилась я, захохотав. «Ты радуешь меня все больше и больше!» «Скоро наши разумы станут едины, и мы создадим отряд по уничтожению Эндала Эстера». Дэвид ухмыльнулся. «Можем начать сейчас». Он протянул мне салфетку, выуженную из рюкзака. Впервые я захотела сказать спасибо, но вовремя опомнилась, стиснув зубы. «Я не должна обмякнуть». «Держи». «Я не жду от тебя благодарностей». Дэвид улыбнулся. Я выхватила салфетку и промокнула слезы. Хотя бы кто-то в аду понимал меня. «Итак, я воинственно выпрямилась. Когда будет наша тренировка? Или ты передумал заниматься со мной, потому что считаешь меня бесполезной?» «Твои успехи еще впереди, но...» Грех вздохнул. «Стоит прислушаться к комментарию Эндала. Каким бы кретином он ни был, он сказал все верно. Тебе нужно выработать свою тактику. Копируя поведение соперников, ты не прыгнешь выше головы. Можно заимствовать некоторые приемы, но не копировать, понимаешь?» Дэвид вытянул еще одну салфетку. Он бережно вытер влагу с моих щек, словно я была беспомощным созданием. «После ланча начнем. Я зайду за тобой, и поверь, совсем скоро ты не узнаешь себя». «Дэвид, тебя будет тренировать четверокурсник Дэвид?» Я прекратила размазывать яичницу по тарелке и подняла взгляд на Кесади. Когда та поставила поднос со своим ланчем на стол. В нескольких футах позади нее показался Дэвид. Он хотел подсесть ко мне, но, похоже, компания чревоугодия его не радовала. Тем не менее, Дэвид приземлился за столик неподалеку от нас и впился в сочный сэндвич, наспех собранный демонами. «Да, он самый!» Кесади издала пронзительный визг, что заставило меня вздрогнуть. «Тихо ты! Как это произошло?» «Он предложил мне заниматься вчера. Думаю, у меня самый ужасный уровень боевой подготовки из всех грехов». «Невероятно!» — Кесади продолжила изумляться, естественно, не забывая наполнять рот едой. В отличие от нее, у меня не было аппетита. Я перестала притворяться, что ем, и оттолкнула тарелку. Все же одного приема пищи за неделю мне более чем достаточно. «Ты не будешь?» — грех указала на мой паёк, и я добродушно кивнула. «Можешь все съесть». «Спасибо!» Кесади переложила тарелки на свой поднос и заинтересованно наклонилась. «Выглядишь погано. Что-то случилось? Хотя стой, я все поняла, это из-за поражения. А еще из-за Эндала. Он был со мной дерзок». «Пф, не мудрено. Профессор положил на тебя глаз. Или кое-что другое». Я почувствовала Эндала за секунду до того, как он вошел в обеденный зал. Даже если бы не было красноречивого прикосновения к моему разуму, я все равно бы поняла, что он появился здесь по внезапному прекращению разговора со стороны других грехов. Все наблюдали за тем, как профессор направлялся в нашу сторону. Мое тело напряглось, когда на стол упала его длинная тень. «Фрей, нам нужно поговорить». Я ощутила, как Дэвид позади нас напрягся, а мои колени задрожали. Я не боялась Сэндала, но его присутствие почему-то волновало меня. Кесседи пихнула меня, прежде чем я что-то сказала, и профессор интерпретировал это как жест согласия. Он подцепил меня за запястье, уводя в укромный уголок буфета. Я не понимала абсолютно ничего и не надеялась на приятную беседу, но Эстер выглядел чуть спокойнее, чем в прошлый раз. Перед тем, как мы зашли за ширму, где покоилась грязная посуда, я поймала обозленный взгляд Дэвида. Он тоже считал, что от Эндала не стоит ожидать ничего хорошего. «Напугана?» — игриво прошелестел Эндал, приблизившись ко мне. Я оттолкнула его, не в силах терпеть биполярные припадки. «Что вам нужно?» «Ух, какая ты дерзкая! Ближе к теме, иначе я уйду!» «Я думаю, тебе будет интересно узнать кое-какую новость». Профессор наклонился ко мне, улыбаясь во все зубы. «Несмотря на то, что в этом семестре вы познакомились не со всеми предметами и учитесь всего ничего, уже готов предварительный список неуспевающих. Ты отстаешь по одному из главных предметов и претендуешь на лабиринт». В горле запершило, я откашлялась в кулак, собирая мысли воедино. «Простите, это очередная шутка?» «Нет, Фрей, это факт, и ты должна сама решить, что с ним делать. Но если понадобится помощь...» — протянул Эндал, выходя из-за ширмы. «Ты знаешь, к кому обратиться». Сверкая лукавой улыбкой, он растворился в толпе грехов, оставив меня наедине. Конечно, Эстер мог говорить правду, но я не знала, чему верить. Он пудрил мне мозги достаточно долго, и очередная информация могла оказаться его больной выдумкой. Я потерла лоб, размеренно выдыхая. Так или иначе, я должна выяснить, правда это или глупый розыгрыш. В моей жизни стало слишком много лжи и Эндала Эстера. Порой я даже скучала по тихому опасному Содому, где не было его отвратительного взгляда и острого языка. Сразу после того, как Эндал скрылся, Дэвид поспешил ко мне. Как и я, он выглядел озадаченным. «Что ему нужно?» — без предисловий выпалил грех, уставившись на меня. Я почуяла нотки гнева, исходящие от него. Наконец он поменял свое отношение к таинственному профессору. «Эндал сказал, что я в списке отстающих, и меня ждет лабиринт». «Не может быть!» — Дэвид фыркнул с пренебрежением, оглядывая зал. «Мы только начали учебу, и список отстающих должен появиться минимум через 2 месяца». Я прикусила ноготь. Он говорил так убедительно. «Фрей, только не говори, что поверила ему». «Я не знаю, Дэвид, уже ничего не знаю». Грех наклонился ко мне и заговорщицки прошептал. «Хочешь, мы прокрадемся в кабинет Эндала и удостоверимся в этом? Если все так, то каждому преподавателю должны вручить копию списка». Мое сердце кувыркнулось. «Еще раз и еще. Нас поймают, это слишком опасно». «Нас могут поймать», — поправил Дэвид. «Но если все удастся, то мы узнаем правду. Ты согласна?» Очередная авантюра могла выйти мне боком. Академию возвел дьявол, и он вполне мог вмешаться в наши планы, полностью разрушив их. В то же время никто не покарает нас за любопытство. «Хорошо». «Уже лучше», — просиял Дэвид, раскачиваясь на пятках. «Можем прокрасться сегодня ночью». «Завтра поклонение. Все будут на улице. Не кажется ли это идеальной возможностью проникнуть в кабинет?» Дэвид застыл, словно только что вспомнил о празднике. «Точно, ты абсолютно права», — он поднял на меня взгляд. «Не хочешь пойти со мной?» «Что? Не хочешь пойти со мной на поклонение?» Я зависла. Профессор Эстер приглашал меня, но я отказалась, потому что не знала его точных намерений. С Дэвидом все по-другому. Пока что он не сделал мне ничего, за что бы я стала его ненавидеть, как Эндала. Я кивнула и со сдержанной улыбкой произнесла. «Да, но учти, я соглашаюсь на это только из-за того, что иду впервые». Дэвид ухмыльнулся. «Запишу это в твое досье».